Глава 21. Забвение. Вокруг снова сгустилась унылая, настораживающая темнота. В каждом углу чудились янтарные змеиные глаза, слышалось угрожающее шипение. Казалось, что за мной по пятам скользят гибкие сильные тела. Но я зря напряженно ожидала шороха змей. Все ужасы мне просто мерещились. Влад сказал об этом после того, как я испуганно сжалась у стены и отказалась идти дальше. Его слова подействовали отрезвляюще. Я несколько раз глубоко вздохнула и сумела взять себя в руки. Спустя какое-то время поняла, что Влад был прав. Реальным и осязаемым в этих жутких подземельях был лишь он, уверенно идущий впереди и крепко сжимающий мою руку. Я шла за ним след в след и постепенно успокаивалась, чувствуя тепло его ладони и вслушиваясь в размеренное дыхание. Длинный темный коридор извивался, раздваивался и напоминал самый настоящий лабиринт, в котором Влад чувствовал себя на удивление уверенно. Я пока не была готова спрашивать, почему он так хорошо здесь ориентируется. Влад пояснил ситуацию сам. Не знаю, каких страшных откровений я ждала от его признания, но правда оказалась на удивление банальна. «Я живу в лицее практически с рождения и успел изучить все вдоль и поперек. Вряд ли кто-нибудь знает эти подземелья так же хорошо. Даже отец, хотя он провел здесь не один месяц, пытаясь понять, куда и откуда ведут эти коридоры». «А куда и откуда?» — заинтересовалась я. «Кто знает. Думаю, несколько столетий. Неподалеку стояла красивейшая церковь, которую взорвали в 20-х годах прошлого века. Часть подземных ходов ведет к ней. В лесу расположен охотничий домик. Думаю, в том районе тоже есть парочка потайных выходов». «И что, они сохранились до сих пор?» «Я любила тайны, особенно те, которые пришли из прошлого». «Вполне возможно. Слушай, а разве нет карты подземелий?» «Может быть, где-нибудь есть. Я никогда не вникал. В лицее хорошая библиотека. Вроде отец находил там какие-то старинные документы. Если хочешь, загляни на досуге. Только прошу тебя, изучай все теоретически. В крайнем случае, зови меня». «Нет-нет, сюда я больше не сунусь», — пообещала я. «А как же ты исследовал подземелье без карты? Тут же сплошной лабиринт». «Мне карта ни к чему», — беспечно заметил Влад. «Не представляю, с чем это связано, но я замечательно ориентируюсь в пространстве. Не знаю, есть ли такое место, где я могу заблудиться». «Здорово». Мое восхищение было искренним. «А я самый настоящий географический кретин. Могу заблудиться в трех соснах. Знаешь, как сложно с этим жить?» «Не представляю», — усмехнулся он, и мы замолчали. Стресс прошел, и я почувствовала себя намного лучше и спокойнее. «Я не могу в таком виде пойти в комнату», — воскликнула я, наконец осознав, что ничего страшного уже не происходит. Меня начали волновать исключительно девчоночьи проблемы. «Посмотри, я вся грязная и в змеиной крови. Нельзя в таком виде показываться перед студентами. Он вызовет слишком много ненужных вопросов». «Что-нибудь придумаем», — спокойно отозвался Влад. Он остановился, с улыбкой притянул меня к себе и успокаивающе погладил по голове. «Не переживай по пустякам», — шепнул он, и мы пошли дальше. На верхнем уровне подземелья было совсем тихо. На маленьких, похожих на бегущие шнурочки змеек, снующих по стенам вверх и вниз, я уже не обращала внимания. Все случившееся внизу начало казаться очередным бредовым сном. Я уже начала уставать, но Влад остановился перед глухой с виду стеной и нажал на два кирпича, расположенных на уровне глаз. Часть каменной кладки отъехала в сторону, и мы шагнули в обычную лицейскую комнату. После гнетущей темноты подземелий вечерний полумрак с яркой, таращившейся в окна луной, показался дневным светом. Мне даже не пришлось вглядываться, чтобы рассмотреть непритязательный интерьер. Тяжелые двустворчатые шкафы, окно и кровати — все почти как у нас с Ксюхой. «Прошу», — Влад махнул рукой, приглашая пройти вперед. Я с радостью выбежала из темного коридора в привычную обстановку, но поняла, что попала из огня да в полымя. Это была комната Влада и Яна. Я узнала ее не только по обстановке и некоторым вещам вроде знакомого кальяна, но и по неповторимому запаху. Мне совершенно не нравилось то, что я так быстро запомнила запах Влада. Здесь я чувствовала себя неуютно, не намного лучше, чем в подземельях. К тому же вопрос о том, как добраться до своей комнаты через холлы третьего и второго этажей, снова стал актуальным. «Хорошо, здесь не оказалась Яна. Откуда ты узнал, что его не будет?» — спросила я и поежилась. «Ян полбеды. Самое неприятное будет, если в гости заглянет Вероника». «Скажем так, я на это надеялся», — ответил Влад и нажал потайную кнопку под висящим на уровне глаз плазменным телевизором. Часть стены встала на место, словно тут никогда и не было потайного хода. Он развернулся ко мне и, внимательно осмотрев, посоветовал. «Рекомендую принять душ. Майку я одолжу, твою блузку уже ничто не спасет. Наверное, ее лучше выкинуть». Стянув футболку, Влад в два шага оказался у ведущей в коридор двери и дернул за ручку, проверяя, заперта ли она. Я невольно проследила за ним взглядом. Сильная поджарая фигура с хорошо развитыми рельефными мышцами, на спине две глубокие раны от змеиных клыков, круглые красные пятна с кровавым ободком. «Ты уверен, что змея была не ядовитой?» Всполошилась я и подошла ближе, осторожно касаясь подушечками пальцев распухшей кожи вокруг отметин под левой лопаткой. «Говорю же, мне ровным счетом ничего не угрожает», — отступая, дернул плечом Влад. «Перестань, ты всегда все усложняешь. Зачем?» «Может, хотя бы перекисью обработать?» — не сдавалась я. «Потом». Влад вытащил из ящика комода две футболки. Одну надел, вторую кинул мне. «Мне сейчас некогда. Сходи в душ, переоденься и успокойся. Я скоро вернусь. Можешь немного вздремнуть, тебе не повредит». «Не могу здесь остаться». Начала я, но он в мгновение ока оказался рядом, схватил мое лицо в ладони и, наклонившись, прошептал. «Ты сейчас сходишь в душ, а потом ляжешь на мою кровать и уснешь. Проснешься, когда я вернусь. Хорошо? Ты не станешь бояться и переживать. Все случившееся в подземелье — просто кошмар. Не стоит о нем думать. В лицее слишком часто снятся дурные сны. Мы разберемся с этим, когда я приду. Договорились?» Хотелось возразить, возмутиться, но я лишь послушно кивнула. Страх и правда отступил. После того, как Влад снова исчез за потайной дверью, я словно под воздействием гипноза прошла в ванную комнату, сжимая в руках его помятую майку. В голове была ватная пустота. Все ужасы подземелья отошли на второй план, подернулись сизой дымкой забвения. Я попыталась вернуться мыслями назад, в катакомбы, проанализировать и понять, в какие неприятности вляпалась и что на самом деле произошло с Машей. Но не могла. Едва начинала думать о подземелье, уже снова заставлял сердце биться сильнее. Но в ушах тут же слышался успокаивающий голос Влада, и снова возвращалась серая дымка забвения. Я не знала, что он со мной сделал, но понимала, без него разобраться в случившемся не получится. Я должна бы испытывать ужас, паниковать, но не чувствовала ничего. И знала, виной тому Влад. Наспех застирала грязные пятна на юбке, радуясь, что красная с черным клетка скрывает разводы, выкинула в мусорное ведро пришедшую в негодность блузку и с наслаждением залезла в душ. Закрыла глаза и выдохнула, пытаясь отрешиться и от ужасов подземелья, и от странного влияния Влада на мою психику и душевное состояние. Я хотела последовать его совету — отдохнуть и все забыть. Сильные горячие струи расслабляли мышцы спины, и я почувствовала себя лучше. Вода стекала по волосам, смывала косметику, и я почти верила — у меня все хорошо. Свежий с легким морским ароматом гель для душа явно принадлежал Владу. Слишком знакомым казался этот дурманящий запах. Я с наслаждением купалась в аромате, смывая змеиную вонь подземелий. Не торопясь, вымыла голову ментоловым шампунем с терпким мужским запахом и, вернувшись в комнату, почувствовала, как сами собой смыкаются глаза. Выполнить приказ Влада оказалось удивительно просто. Я с трудом добралась до кровати и рухнула лицом в подушку, хранящую его запах. Натянула на голову клетчатый лицейский плед и отключилась. Как ни странно, я даже не боялась возвращения Яна или неожиданного визита Вероники. Мне было уютно и спокойно. А еще я зверски устала. Разбудил меня тихий, но настойчивый стук в дверь. Я подскочила на кровати, не понимая, где нахожусь и что здесь делаю. Стук повторился. Я натянула плед до шеи и сжалась, стараясь стать как можно незаметнее. Руки, вцепившиеся в край клетчатого казенного пледа, дрожали. Из одежды на мне была лишь мужская футболка, которую одолжил Влад, мелькнуло в голове. И комната тоже принадлежала Владу. Эти факты мне удалось вспомнить достаточно быстро. Игнорируя настойчивый стук, я огляделась. Ничего необычного, кроме того, что я одна в комнате чужого парня. Воспоминания возвращались медленно. Я до сих пор не могла точно сказать, что со мной случилось. В голове снова смешались реальность и сон. Я помнила, как вслед за Еленой Владленовной спустилась в катакомбы под зданием лицея. Очередной вход располагался за книжными полками в комнате помощницы директора. В подземелье было много змей и, кажется, Маша. Или Маша мне приснилась. Из мрачных коридоров меня вывел Влад. Он оставил меня здесь, велел привести себя в порядок и лечь спать. Почему я послушалась его столь безропотно? Почему на мне его футболка? Всполошилась я, продолжая вспоминать. Он дал свою одежду, так как моя испачкалась. Блузка была вся в крови, в змеиной крови, и я ее выкинула в мусорное ведро, тут, в комнате. Если это не сон, блузка все еще должна быть там. Вскочив с кровати, я опрометью кинулась в ванную и, плюнув на брезгливость, залезла в мусорное ведро. На куче мусора валялась моя смятая грязная блузка и такая же пришедшая в негодность жилетка. На белой ткани виднелись буро-коричневые разводы и пятна. Я закрыла глаза, пытаясь собрать воедино обрывки воспоминаний. Брызги змеиной крови в лицо, Влад, застывший на одном колене с парными кинжалами в обеих руках. Сцена из какого-то сериала, очередной кошмарный сон, который просто не может быть реальностью. Стоя в ванной комнате, я опустошенно таращилась на открытое мусорное ведро, а по щекам текли слезы. Я даже не обратила внимания на то, что дверь в комнату открылась, и кто-то вошел. Мне было все равно, хоть Ян, хоть Вероника, хоть сам директор. «Эй, ты как? Почему смотришь на мусорное ведро и плачешь? Так дело не пойдет». Озабоченный голос Влада заставил меня вздрогнуть. Я повернула к нему зареванное лицо и пожала плечами. Сейчас меня не волновало даже то, что я стою перед ним босиком и в одной лишь просторной футболке, едва прикрывающей бедра. Волосы всклокочены, а под глазами наверняка осталась не до конца смытая тушь. «Что произошло?» — бесцветным голосом спросила я. «Почему я снова не могу понять, где реальность, а где сон? Там, в подземелье, ползают гигантские змеи-убийцы. Да? Наги. Тут водятся наги, правда ведь? Я же не сошла с ума?» «Не говори глупости». Непонятно было, к какому моему заявлению относятся его слова. Это расстроило еще сильнее, и я заревела в голос. Влад шагнул вперед, порывисто меня обнял, прижал к себе и поцеловал волосы. Он укачивал меня в своих объятиях, словно расплакавшегося от ночного кошмара ребенка, нежно и осторожно. «Ты просто очень сильно испугалась. Пойдем, попробуем разобраться, что с тобой стряслось». Он вытер слезы большим пальцем и непринужденно чмокнул в нос, словно так и должно быть. «Нужно восстановить твое душевное равновесие. У нас для таких случаев имеется чай с жасмином. Будешь?» «Буду», — кивнула я, немного успокаиваясь и отстраняясь. Присутствие Влада действовало на меня благотворно. «Только оденусь, а то чувствую себя голой». «Тебе идет». Не смог сдержать усмешку Влад, и я невольно улыбнулась в ответ. Он вел себя так, словно не случилось ничего сверхъестественного, выходящего за рамки восприятия нормального человека. И это чувство было заразительно. Так просто сделать вид, будто ничего не произошло. Если поступить подобным образом, скоро и сама забудешь все случившееся в катакомбах под лицеем. Поверишь, что это всего лишь сон. Может быть, так оно и есть? Я подняла с пола и натянула короткую плиссированную юбку от лицейской формы, тоже мятую и грязную, как и выброшенная блузка. Но расхаживать и дальше в одной короткой майке совсем не хотелось. С черной футболкой Влада юбка смотрелась смешно, к тому же была длиннее всего сантиметров на 10. Я попробовала заправить футболку, но вышло не лучше, поэтому пришлось оставить все как есть. Повернувшись к зеркалу, смыла остатки размазанной косметики, разгладила руками волосы, расчески у мальчишек не водилось или они ее тщательно прятали от случайных гостей, и вышла в комнату, решив непременно выяснить, что происходит в лицее.